В тексте Матфея, 16 глава, 24 стих, Христос ставит условия тем, кто хочет быть Его учеником, то есть христианином. «Отвергни себя». Что это означает? Как отвергнуть себя? Отвечает Павел Тупчик. Некоторые люди считают, что отвергнуть себя – это совершенно не заботиться о своем теле, всячески изнурять его. Наиболее ярко эта точка зрения проявляется в аскетизме. Жития святых описывают крайние формы самоистязания, которыми некоторые люди пытались засвидетельствовать пренебрежение к своему телу. Но Евангелие не одобряет этой формы проявления религиозного рвения. Апостол Павел писал, что это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, 2 глава, 23 стих. Я не утверждаю, что среди аскетов не было истинных христиан, но мы должны признать, что пренебрежение потребностями тела не приближает человека к Богу. Христос поставил вопрос гораздо глубже и серьезней. Он обратил внимание на то, для чего живет верующий человек, кто находится на троне его жизни, собственное «я» или Бог. Отвергнуть себя – это значит согласиться с тем, что моя жизнь принадлежит Богу. Он мой Господин. Его воля должна стать моей волей. Моя жизнь должна стать местом для выполнения Божьих намерений.